А счастье — это все наоборот, понял? Когда хлеба много, — сказал Коля. Дом новый, корова и лошадь. И людей бить не надо. Противно людей бить. Про любовь забыл. Маруська печально посмотрела на него и вздохнула. Человек без любви — это дерево без листьев. Нету толка в таком человеке. А ты бы мог меня полюбить? Да не красней. Я так, к примеру. К примеру, мог бы, выдавил Коля. А к чему, спрашиваешь? Идут, закричал кто-то. Коля оглянулся. Со стороны Александровского проспекта к мостику двигалась огромная толпа. Погромщики шли медленно, молча. Была в их движении какая-то уверенная, не знающая пощады сила. Передние вышли к самой воде, задние напирали, толпа волновалась. Коля посмотрел на своих. Рабочие замерли, многие, как заметил Коля, едва скрывали страх и растерянность. Он смотрелся в толпу. Кривые пьяные улыбки, остановившиеся глаза. Все было видно хорошо, отчетливо, потому что защитников острова и погромщиков разделяла только узкая полоска воды. Несколько громил попытались было взойти на мост, но их остановил окрик Сергеева. «Стойте!» Громилы остановились. Толпа подалась еще ближе. Все ждали, что скажет этот чернобородый комиссар. «Граждане!» — крикнул Сергеев. «Вы поддались на провокацию. Если вы нападете на этот склад, многие из вас погибнут. Подумайте, сколько сирот появится в ваших, да и в наших семьях, если вы не образумитесь. Я призываю вас мирно разойтись по домам». Из толпы вышел человек, и Коля тотчас же узнал его. Это был Сеня Милый. На затылке у него по-прежнему каким-то чудом держался неизменный котелок. «Господа свободной России!» — рявкнул Сеня, обращаясь к толпе. «Инородцы препятствуют нам взять то, что завоевано нашей кровью в результате революции. Какое же это правительство, господа, если оно русскому человеку выпить не дает?» Толпа ответила ревом. Сеня взмахнул рукой, и рев стих. «Когда мы делали революцию, — орал Сеня, — и народцы сидели по щелям, а как сладкое делить, так русским шиш, а им пенки, ишь, шпионы немецкие, продали Россию. Бей, гада, спасай Россию! Смерть шпионам! Долой!» — начали выкрикивать в толпе. «Надо было оружие, — с отчаянием сказал Бушмакин. — Коля, отступай». Толпа рвалась к мосту. Коля легко отбросил первую волну нападавших, потом вторую, а третья волна разбилась о него, словно о волнорез. Перед мостом осталось лежать несколько человек, остальные швыряли камни и грязь, но не решались броситься в следующую атаку. «А ну, подходи!» — орал Коля. «Кому жизнь недорога?» «Господа!» — вопил в ответ Сеня. «Неужели вы испугались этого фраера? Давите его, гниду!» Толпа снова бросилась вперед. На этот раз натиск был настолько могучим, что Колю, Васю и Никиту выперли на середину моста, словно пробку протолкнули в горлышко бутылки. «Поджигай!» — отчаянно замахал руками Бушмакин. «Поджигайте!» — тревожно крикнул Сергеев. Коля и Никита из последних сил сдерживали толпу. Вася опустился на колени и чиркал спичками. Они ломались одна за другой. Вася в отчаянии оглянулся. И тогда Сергеев бросился вперед, выхватил у Васи коробок и с первого раза, словно у собственной плиты на кухне, зажег спичку. «Бегите, ребята!» — негромко сказал он. Он подождал, пока мимо проскочили Никита и Коля, и бросил спичку на мост. С ревом взвелось пламя. Давя друг друга, погромщики побежали с горящего моста, начали прыгать в воду. Одежда на Сергееве загорелась. Его повалили, стараясь сбить пламя. Наконец это удалось, и Сергеев поднялся, грязный, закопченный, с обожженным лицом. «Вроде пронесло», — с сомнением сказал Бушмакин. «Не думаю». Сергеев вытащил платок и начал вытирать лицо. Застонал, удивленно посмотрел на Бушмакина. «Надо же! Не уберегся». Подскочила Маруська, выдернула из сумки пакет с марлей, протянула Сергееву. промокайте, только не нажимайте».